огня. Взрыв сознания, нет меня, нет желания, нет судьбы, нет движения, нет борьбы с притяжением. Только тьма, да туман хмельной и тюрьма. Где-то за спиной только взлет, путь решения нас не ждет. Воскрешение где-то подо мной, поля укрыта мглой, трава, прости, прощай, земля, напрасны все слова и приговор. Один за все труды, награда высоко. Летим, чему же ты не рада? Нет основ и законов, нет нужных слов. Нам уже не петь без оков. Правда, согласись, так легко возноситься ввысь нам. А подо мной поля укрыта мглой, трава, прости, прощай, земля, напрасны все слова забытых дней. Мотив и ничего не надо высоко. Летим, чему же ты не рада?